Это как языки или езда на велосипеде. Все вспомнится. Но можно разучиться. Руки, точность. Можно потерять уверенность или просто отстать. За 10 лет много всего могло произойти. Многое открыли. Я ведь ничего об этом не знаю. Я только постарел. Постарел и устал. Чудно, задумчиво произнес 509-й. Я совсем недавно тоже ни с того ни с сего о своей бывшей работе думал. Левинский меня спросил, кем я был. Он считает, что мы через 2 недели отсюда выйдем. Ты можешь себе такое представить? Бергер отрешенно покачал головой. Куда все это время подевалось? Проговорил он. То ему конца не было. А теперь ты говоришь, через 2 недели. А я сразу спрашиваю себя, куда подевались эти 10 лет? В котловине реки полыхал горящий город. В воздухе все еще было душно, хотя уже настала ночь. Чад и угар доносились даже сюда. Сверкали молнии. На горизонте разгорались еще 2 огня, дальние города тоже разбомбленные. «Может, Эфраим, удовлетворимся пока тем, что мы вообще еще способны думать, хотя бы то, что думаем сейчас?» «Да, ты прав. Мы ведь уже опять думаем как люди и думаем о том, что ждет нас после лагеря. Когда ты в последний раз мог себе такое представить? А остальное вернется само собой». Бергер кивнул. «А если даже мне всю жизнь придется инвалидом небо коптить после того, как я отсюда выйду, все равно...» Огромная молния разом распорола небо, а немного погодя издали проурчал долгий и глухой раскат грома. «Может, все-таки зайдем в барак?» — спросил 509-й. «Потихонечку можешь встать или поползешь?» Гроза разразилась 11:00. Молнии озаряли небо, и казалось, что мертвенный лунный ландшафт разрушенного города с его кратерами и нагромождениями руин то и дело вздрагивает от ударов грома. Бергер крепко спал. 509-й сидел на пороге своего родного 22-го барака. Теперь, после того, как Левинский устранил Хантке, ему снова открыт сюда доступ. Он крепче прижал к груди револьвер и патроны, которые прятал под курткой. Побоялся, что в ливень или в дыре под нарами намокнут и еще чего доброго придут в негодность. Но дождь в эту ночь шел лениво. Гроза все тянулась и тянулась без конца, она делилась на части, так что какое-то время в небе буйствовали сразу несколько гроз, от горизонта до горизонта, меча друг в дружку кинжалы молний. 2 недели, — думал 509-й, глядя, как в грозовых вспышках появляется и меркнет за колючей проволокой пустынный полуночный ландшафт. Казалось, это вспыхивают и гаснут картины совсем иной жизни, которая в последнее время незаметно подступала к нему все ближе, медленно вырастая на нейтральной полосе отчуждения, полосе безнадежности, и вот уже она по-хозяйски расположилась у самой ограды, чуть не цепляясь за колючую проволоку, расположилась и ждет, обдавая запахами дождя и полей, разрушения и пожара, но и запахами произрастания, леса, первой весенней муравы. Он чувствовал, как молнии пронзают его насквозь и освещают эту иную жизнь. Но вместе с тем, с каждой новой вспышкой, в нем начинают брезжить образы безвозвратного, утерянного прошлого, смутные, блеклые, почти невнятные и недостижимые. Этой теплой ночью его пробирал озноб. Он почти не чувствовал в себе той уверенности, которую так старался внушить Бергеру. Конечно, кое-что он помнит, и даже, как ему казалось, довольно много, и эти живые воспоминания, но достаточно ли этого после стольких лет здесь,